Глава третья. Бык быку рознь. Елена. Спустя короткое время жених присоединился к веселой компании друзей, зайдя в дом с главного входа. Беседа за стеной оживилась еще больше. Прислушаться к разговору и понять его суть мне так и не удалось. Майкл находился рядом и все время отвлекал своим назойливым вниманием, пытаясь выяснить у меня, в каком родстве мы состоим с хозяином дома. Хотелось объяснить товарищу, что наши с Артемом Гауровичем генеалогические древа в виде березки и банановой пальмы в принципе ни в какое родство не вписываются. Но раз местный абориген решил назвать меня дальней родственницей, тогда и я предпочту обернуть эту ситуацию в свою пользу. Добьюсь возвращения в свой отель любым способом. А этот пусть женится на своей ценной Марго, сколько влезет. Ну надо же, мозг она ему не выносит разговорами. А все потому, что у нее рот явно занят чем-то другим. Вон какой девайс продемонстрировал мне, черт бы его побрал. Если бы природа знала, что этот чудак сотворит со своим телом ниже пояса, набив тату быка, однозначно наградила бы Гаура двумя членами для симметрии. Тогда бы Марго вообще забыла человеческую речь. А я что? Я такая, какая есть. Хочу выносить мозг, буду выносить мозг, причем заслуженно. Подумаешь, пострадала какая-то там бутылка старого коллекционного виски за 200 с лишним евро. По словам Майкла, это было очень дешевенькое пойло, а вот моя шея бесценна. Так что пусть хоть всю посуду в доме перебьет, я только за. Лишь бы не касался меня своими сильными руками и соблазнительным мускулистым телом. А то вдруг передумаю и захочу погостить еще пару недель. «Пошли!» — раздался недовольный рык Гаура в проеме двери, застав меня врасплох. «Куда?» — спросила обеспокоенным тоном, уставившись на любимый чемодан в его руке. Затем мой взгляд плавно скользнул к ширинке, убедился в том, что высший сорт говядины находится в подвешенном состоянии. Я сразу же выдохнула с облегчением. Желание вытрахать из меня всю дурь определенно исчезло, а вот злость осталась. Артем явно старался держать ее в узде. Посмотрим, надолго ли хватит терпения. «С тобой никуда не пойду». Вспомнив его угрозы, тотчас возразила, прячась за широкую спину довольного Майкла. «Предпочитаю умереть при свидетелях». «А я предпочитаю, чтобы ты приняла душ и переоделась в чистую одежду. Желательно в джинсы и в хлопковую футболку. Надень спортивную обувь, если таковая имеется. Вот, держи». Артем небрежно бросил чемодан под ноги другу, растянув ехидную усмешку. «Зря он так поступил с моей вещью. Очень зря. Чемодан, конечно, не из крокодильей кожи, но и не Made in China. Я даже себе не позволяла такого пренебрежительного отношения к личным вещам. Мне переодеться прямо здесь?» Как можно спокойнее задаю вопрос, подавляя в себе пылающий праведный гнев. «Пусть злится он, а я, по возможности, поберегу свои нервные клетки», неожиданно приняв Майкла в союзники. Артем промолчал, но ровно до того момента, пока моя рука не обхватила талию братца Марго, а средний палец не нырнул под боковую шлевку, которая фиксировала кожаный ремень на поясе таких же низкопосаженных джинсов, как у женишка. Опустив другую руку мужчине на бедро, еще больше высунулась из-за комфортного укрытия и бросила испытывающий взгляд на Гаура. Если бы не его покрасневшее лицо, я бы подумала, что парень смирился. Но нет. Пальцы дернулись сжаться в кулаки. Надо просто поднажать, и тогда участь Дездемоны мне обеспечена. Сама не пойму, зачем я это делаю. Мне ужасно нравится его злить. «Рискни!» Артем твердо настоял, прищуривая потемневшие глаза. Рисковать почему-то отпала охота. В конце концов, я же не камикадзе, чтобы запросто подписать себе смертный приговор. Чемодан нести не буду, он слишком тяжелый. И да, чаевых при себе тоже нет. Твой дед, кажется, меня ограбил. Сумочка с документами и деньгами исчезла бесследно. «Майкл!» Наконец-то, избавив меня от своего тяжелого взгляда, Артем переключился на друга, окликнув его. Я парней предупредил. Выезжаем в поселок через 10 минут. Луис давно все подготовил, придержал места в своем ресторанчике. Поедем к бразильцу на пляж? Почему нет? Сегодня предпочту пеканью, покрытую толстым слоем мраморного жира. Чем тебя не устраивает сочный стейк из крестца? Да мне без разницы, протянул мягким голосом Майкл, оборачиваясь лицом ко мне. Накрывая мою ладонь теплой ладонью, зафиксировал ее на своем бедре. Может, Елена предпочитает что-нибудь другое? Елена? Артем Гаурович в очередной раз бросил на меня красноречивый взгляд, который явственно выразил удивление. «Вижу, вы тут зря времени теряли». Яростно впившись в меня глазами, с минуту молча наблюдал за моей реакцией, выражая категорическое требование покинуть это помещение незамедлительно. Хоть бы мигнул, сукин сын. Нести свой чемодан я не собиралась, поэтому решилась все-таки первой воспользоваться запасным выходом во двор, чтобы не ощутить на своей тонкой шее руки, явно намеревающиеся привести в исполнение угрозу хозяина. «Я скоро», — тихо предупредила Майкла, развернувшись лицом к двери. Отбросив все шутки в стороны, снова попыталась трезво оценить ситуацию, которая мне совсем не нравилась. За окном еще один июльский день близился к вечеру. Жара не собиралась отступать. До понедельника оставалось чуть больше суток. Как пережить две ночи и целое воскресенье с незнакомым мужчиной под одной крышей, я понятия не имела. Мой мозг отказывался напрочь верить обещаниям хозяина дома. Я все еще надеялась отсюда сбежать. Главное — попасть в поселок и затеряться в толпе, а дальше — дело техники. Найду наш отель, вызову полицию, буду искать подруг. «Она не едет!» Вдруг передумал, прорычав мне в спину неожиданное решение. Не хватало, чтобы из-за этой спартанской царицы пострадало население поселка. «Гаур, ты отправишь ее под замок?» Майкл недовольно фыркнул. «Свяжу. Вставлю в рот кляп, закрою в вольере Сильвии». Внезапно прорычал над моим ухом, разгоняя холодок с дрожью по позвоночнику. «Там и оставлю, пока не поумнеет. А лучше до понедельника». Артем. Вот же язва! Решила меня позлить с помощью Майкла. Что ж, ей это прекрасно удалось. Особенно тогда, когда она откровенно ощупывала его руками. Маленькая зараза. Тик пробирает все тело вплоть до печенок. Гонсало сошел с ума, если думает, что эта девушка сможет завладеть моим сердцем, как Мари его. Однозначно, кроме раздражения и злости, никаких других ощущений не вызывает. Рванув с пола ее чемодан, подтолкнул Елену к двери на выход. «Избранная, мать вашу! Прямо-таки светлый лучик! Вот дерьмо! Даже это звучное имя ей идет!» «Она солнышко, Гаур!» Какого-то хрена Майкл решил меня дожать. «Солнышко! Яркое солнышко!» «Сукин сын ты, дружище! Хочется послать всех к чертовой матери, укатить на яхте в море на пару дней, чтобы ни единого звука из этого мира не слышать, кроме шума океана и крика ненасытных чаек». «Достойно звания мисс Искренность!» — недовольно прорычал, посылая в спину девчонки неодобрительный взгляд. «Грузитесь по машинам!» «А кто поведет? Я выпил!» Майкл попытался увильнуть, освободить руки от руля, чтобы держать их ближе к бедрам новой пассии. «Вот ты и поведешь. У меня мальчишник. Забыл?» «Может, такси? Ты же знаешь, копы права отберут безвозвратно. Пожизненно запретят садиться за руль. Тут даже не помогут мои связи и бабло». «Значит, будет повод купить ишака. Чем тебе не средство передвижения? Вот, держи». Достав из кармана дистанционный ключ от джипа, бросил его товарищу. «Заводи мотор, я сейчас». «А девчонка?» «Твою ж мать! Я же сказал, она не едет!» «Ты себя видел сейчас, нет? Строишь озабоченного папика». «Озадаченного!» «Неважно. Какого черта ты себя ведешь, будь то тебя ужалила дикая пчела?» «Идем!» Выталкиваю во двор протестующий объект моего раздражения. Ее потемневший гипнотический взгляд уж слишком искусно управлял моими эмоциями и поведением. Чистокровная зеленоглазая ведьма. Легче перенести укус насекомого, нежели этот колючий и хитрый взгляд. «Я хочу на кориду. Ты не закроешь меня в своих хоромах. Это противозаконно». Как можно строже потребовала, прибавив шаг. «Хочу посмотреть на настоящего живого быка. Да и вообще, я буду жаловаться в консульство». Резко остановившись, развернулась ко мне лицом. Мне ничего другого не оставалось, кроме как на ходу врезаться грудной мышцей в симпатичную мордашку. Влажные губы девчонки столкнулись с кожей в области сердца, спровоцировав его мощный удар. Опалило дыханием. Как будто острые колючки крапивы впились в плоть, жгли, распространяя в ранках ядовитый сок. Хрень собачья! С чего бы такая реакция на эту несносную девку? Каждое ее прикосновение вынуждает мое тело становиться каменным. «Неубедительно требуешь!» Съязвил, наслаждаясь ее коротким замешательством. Мое счастье долго не продлилось, потому что эта маленькая стерва выдала следующий финт. «А как надо?» Хриплый голос девчонки проник под кожу, натянув невидимые ниточки нервов, как струны. «Вот так?» Ее губы мучительно медленно прошлись по верхушкам тонких волосков на груди, затрагивая сосок, который мгновенно отреагировал на касание, превращаясь в болезненный комок нервов. Я плотно сжал челюсти, следом задерживая дыхание. Попытался собрать всю свою выдержку в кулак, но это все равно, что пробовать удержать в пригоршне ускользающую сквозь пальцы воду. Приятные импульсы давно ударили в мозг, отрикошетив по члену. Зараза! «Хочешь посмотреть на живого быка? Ок, я предоставлю тебе такую возможность, но клянусь, что у меня, кроме рогов, ты точно ничего не увидишь». «Больно нужно мне твое тройное счастье. Я не любительница комикса из рода Марвел». После ее последней фразы меня накрыла волна негодования. Я отпустил из рук ее чемодан. Тот с грохотом упал на выложенную камнем дорожку и раскрылся. Содержимое высыпалось наружу. Я бы и не обратил внимания на ее шмотки, если бы вся эта куча невзрачной одежды не оказалась сверху приукрашена чертовым откровенным бельем. Вот оно-то и заставило нерв над правым глазом подергаться. Яд, который медленно, но сладко убивает мужчину, если вовремя не принять противоядие, вынуждает мозг закипать от бурных фантазий. Уже хотел было приласкать ее тонкую шею, как Сильвия внезапно выскочила из-за кустов и кинулась в нашу сторону с радостным лаем. Я и глазом не успел моргнуть. Напуганная до смерти Елена с визгливым возмущенным криком молниеносно вскарабкалась по моему телу и, крепко вцепившись за плечи, повисла на мне, обвивая округлыми бедрами торс. А! Убери свою овчарку кавказской национальности! А! Чтоб тебя! Я собак ужасно боюсь! Я бы сейчас громко заржал, глядя на испуганного желторотого птенчика, чья упругая попа на данный момент ходуном ходит в моих ладонях, но ее ложбинка в зоне декольте настойчиво упирается мне в нос, что еще больше усугубляет ситуацию. Трезво мыслить ни хрена не получается. «Она безобидная!» Не вытерпел, чтобы не проворчать сквозь зубы. «Слезь с меня, твою ж мать, Лен! Это немецкая овчарка, она умная!» Возбужденный до предела запахом ее кожи, пытаюсь удержать девчонку повыше от вздыбленного члена. «А, откуда мне знать? У нее хитрая морда, как и у тебя! Может, она слабонервная? Я боюсь уколов!» «У собак все, что нельзя съесть или трахнуть, можно спокойно обгадить». «Она девочка». Все-таки не удержался от смеха. «Намного добрее тебя». «Фу, Сильвия, к ноге!» Собака, виляя хвостом, взобралась на гору вещей и примостилась на них, опустив наглую морду на скрещенные лапы, жалобно вопрошая взглядом кусочек лакомства. «Ты специально ее натравил, чтобы я никуда не поехала? Она запачкала всю мою одежду. Сильвия виновато подняла на меня глаза и обиженно тявкнула. Выглядит так, будто и ее старый Гонсало надоумил стеречь вещи хозяйки и не отпускать со двора. Обложили со всех сторон предатели. Вон те джинсы, что снизу, они как раз подойдут. — А белье? — возмутилась Елена. — После того, как она на нем полежала, я его не надену. — Уверен, ты выкрутишься, — насмешливо заверил, поставив девчонку на землю. Убирая неохотно руки от ее задницы, вспомнил о Майкле. Этого больше всех хочется встряхнуть, чтобы не забывал прикрывать рот и держать язык за зубами. — Если хочешь поехать со мной, у тебя 10 минут. — Сильвия, ко мне. — Все, что мне сейчас нужно позарез, — холодный душ. Направляясь быстрым шагом в дом, расслышал недовольное ворчание гостьи. — Идиот озабоченный, а! — 9! — напоминаю, расплываясь какого-то хрена в дурацкой улыбке. — Вот дерьмо! — Ха-ха-ха! И не говори! 8, Елена! Елена. Сукин сын! — отчаянно пнула ногой чемодан. — Выкрутишься? Как же! Очень остроумно! Закусив губу от безысходности, разглядываю свой гардероб, прикидывая варианты вечернего образа. Жара в этой стране господствует даже после захода солнца. Можно было бы надеть легкий сарафанчик, тот, что еще не успел пропитаться запахом собаки, но несоблюдение мною требований человека, который в прошлой жизни явно был связан с Третьим Рейхом, чреваты последствиями. Да и какое у меня есть белье под тонкий шелк? Правильно, никакого. Подумать только, спустила нехилое деньжище на трусики от Виктория Секрет. Чтобы по ним потопталась сука озабоченного гестаповца. Я бы с превеликим удовольствием научила собаку хорошим манерам, если бы не так боялась зубастой морды с брутально угрожающей внешностью. Ежели удастся дожить до завтрашнего дня, устрою собачье дефиле для Адольфа Гауровича. Его реакция на сексуальное белье меня впечатлила. Сильвия всю Секрет на себя примерит и повторно продемонстрирует, зараза эдакая, заодно научится гавкать Гитлер-капут. Тогда и посмотрим, с какой чистотой кадров посмотрят на мир глаза несносного мужчины. Надо бы расспросить у Майкла, каким образом лучше сдружиться с овчаркой. Вытащив джинсы из кучи одежды, матерясь, собрала в попыхах вещи в чемодан, достала из него косметичку и захлопнула в сердцах крышку. Пусть так и лежит здесь. Кушать все-таки не просит. И ведь не подумал, что не женское это дело тяжести таскать. Артем скрылся за дверью, оставив ее приоткрытой для меня. Я молча поплелась в дом по выложенной камнем дорожке. Территория виллы, на первый взгляд, показалась небольшой, скрытой насаженными разнообразными деревьями и кустами. Она будто расположилась в центре лесного массива. Высокие и слишком старинные сосны возвышались над летним домиком, создавая приличную тень. Здесь пахнет лесом, хвоей и морской свежестью. Отчетливо слышен шум океана. Уверена, если прогуляться по территории виллы, расположенной на возвышенной местности, можно будет увидеть морскую гладь и насладиться живописным видом, что я и сделаю завтра. Сейчас важно найти в двухэтажном особняке свободную ванную комнату и принять душ. В такую духотень париться в джинсах и врагу не пожелаешь. В моем воображении сразу всплыл стилистический образ такой себе секси-девочки из американского журнала «Максим», окончательно добьющей психику Адольфа Гауровича. Одеться комфортно и привести себя в порядок – одна из поставленных приоритетных задач и должна быть достигнута при любых обстоятельствах, независимо от общей обстановки и настроения владельца временно оккупированной мной территории. Прикинув, что у меня на данном этапе имеется в наличии, выявляю недостающую деталь. Мне нужна футболка из гардероба несносного мужчины, обязательно известного мирового бренда. Очень, очень дорогая и желательно его любимая. В самый раз перекроить все, что найдется подходящее под мою фигурку. Раз эта умная собака провела ревизию в моем чемодане, я проведу инвентаризацию в его шкафу. Осталось разыскать спальню и заглянуть в гардеробную. Задача не из легких, но все же выполнимая. Долго искать мне не пришлось. Слепо веря шестому чувству, поднялась на второй этаж и направилась в сторону доносящегося ворчания хозяина особняка. Он даже дверь в святую святых не соизволил закрыть, лишь прикрыл до половины. Прислонившись спиной к стене, решила выждать момент. Риск попасть под горячую руку Гаура очень велик. Ворчал Адольф Гаурович недолго, снимая явно с себя джинсы. Ударившись о твердую поверхность, звякнула пряжка ремня. Затем самобичевание закончилось, раздался шум воды. Пару секунд переваривала в голове услышанное. Мужчина дал себе клятву набить морду Майклу, если тот еще хоть раз попытается меня соблазнить, либо склонить на свою сторону. Спрашивается, какого лешего его волнуют наши выкрутасы с Ломанческим. Почему бы не вспомнить о наличии любимой невесты, и если уж так ему не вмоготу справиться со своим неконтролируемым либидо, мог бы передернуть по-тихому делов-то. В спальню я зашла на цыпочках. Гардеробную в огромной и светлой комнате сложно не заметить. Прокравшись к ней, тихо открыла двери и застыла, разглядывая изобилие одежды. Почему-то стильные и классические деловые костюмы для мужчин на меня всегда действуют слишком возбуждающе. Провела пальцами по белоснежным рубашкам, наслаждаясь приятной мягкостью ткани. Проверила на ощупь и другие дизайнерские вещи, вдохнула аромат галстука и вернула его обратно в ячейку. Хаос в это место явно не заглядывает. Здесь каждая вещь лежит сложенная под линеечку. Даже боксеры с носками в ящиках выглядят так, будто их никогда не касалась рука человеческая. Не завидую я его будущей жене. Жить под одной крышей с таким педантичным человеком реально можно застрелиться. Наконец-то я нашла то, что искала. Здесь так много всего, что вряд ли определишься с его любимой вещью. Слева на полке, помимо кофт, джемперов, свитеров и рубашек поло, возвышались две аккуратные стопки футболок и маек светлых и темных тонов. Чтобы не заморачиваться, выбираю футболку и стрейчевую майку белого цвета. Последняя хотя бы обтянет немного фигуру и не будет висеть как парашют. Плечи у Адольфа Гауровича широкие, да и сам он мальчик не тощий. Пока таращилась на его одежду и тащилась от аромата парфюма, вдыхая воздух с цитрусовыми нотками, смешанными с запахом древесины и бергамота, не заметила, как прекратился шум воды в санузле. Мы вышли одновременно, каждый из своего укрытия, практически столкнувшись нос к носу. «А я тут решила кое-что позаимствовать», — неуверенно промямлила неудержимо краснея. Артем застыл с невозмутимым лицом. Мое присутствие его ничуть не смутило. Как сушил полотенцем влажные волосы после душа, так и замер абсолютно голый с поднятыми руками. Красивый как бог. Тело ухоженное, никаких жировых накоплений. Под загорелой кожей больших и крепких рук бугрились здоровые мышцы, обвитые крупными венами. С темных волос капала вода, оставляя мокрые дорожки на ровной коже груди. Проглотив в горле ком, образовавшийся под влиянием волнения, проследовала взглядом за быстрым скольжением капельки по рельефному прессу до опасной границы на теле, за которой начиналась интимная зона, украшенная татуировкой быка. Глаза непроизвольно наткнулись на нечто ошеломляющее и расширились от удивления. Щеки окатила горячая волна жара. Смутившись, зажмурилась и отвернулась, чтобы не поддаться соблазну закрепить в памяти явно лишние картинки, плохо сказывающиеся на моей психике. В полувозбужденном состоянии половой орган мужчины напоминал огромного удава. Осталось взметнуть голову вверх и выпустить неприятно подергивающийся раздвоенный язык. Жало порока, мать его! Я даже тату толком не рассмотрела. «Ну, я, пожалуй, пойду переоденусь. Спасибо за футболку». «Черт!» Последняя прошипела сквозь зубы, начав задыхаться в панике. Ноги стали ватными. собрав в кулак все силы и волю, сделала несколько шагов до двери. «Так быстро уходишь? Неужели насладилась зрелищем?» Как ни в чем не бывало, Артем продолжал тереть волосы полотенцем. «Разве я сказал, что готов пожертвовать свою одежду для благих целей?» «Ну так пожертвуй не для благих», — подумала я, зная наперед, что сотворю с его вещью. «А что тебе мешает поделиться одной футболкой?» — возмутилась, не выдержав беспощадной откровенности со стороны Адольфа Гауровича. «Можешь взять из другой стопки, а эту верни на место». Сухо процедил, доставая боксеры из ящика. Выйдя из гардеробной, отбросил полотенце на кровать, развернулся ко мне с самой любимой частью мужского тела, иными словами, привлекательной задницей, и принялся надевать нижнее белье. «Тебе ее Папа Римский подарил, или же премьер-министр Португалии? Не будь жадиной, я верну футболку после корриды. Позволю себе напомнить, что как раз твоя глупая собака испачкала всю мою одежду». Пользуясь случаем, попятилась к двери. «Пока мужчина занят трусами, у меня есть шанс смыться по-тихому. Да и другие мне не подходят, великоваты в плечах. Где я могу принять душ?» «Какого черта ты меня все время злишь?» Прорычал еще больше мрачнее. Надев боксеры, Артем подошел вплотную и навис надо мной, играя желваками. Моя спина впечаталась в дверной косяк, как только его левая рука оперлась о стену рядом с моей головой. Правую поднял к моему лицу и провел по скуле костяшками согнутых пальцев. По позвоночнику молниеносно пробежала легкая дрожь. Под кожей, где касались ее пальцы Гаура, разлилось приятное тепло. Прикрыв на секундочку глаза от удовольствия, запрокидываю голову, непроизвольно прижимаясь щекой к его руке. Показалось, что мужчина потеплел. Я даже позволила легкой улыбке коснуться своих губ. Но эта сволочь отрезвила меня мгновенно своим холодным и резким голосом, не дав насладиться гостеприимностью и приятными ощущениями. «Ванная этажом ниже. Раз уж смогла отыскать мою спальню, тебе не составит труда найти гостевую комнату. Не успеешь привести себя в божеский вид за 10 минут, запру в особняке. Включу сигнализацию. Будешь шастать по дому, спровоцируешь приезд копов, поняла?» «Не сомневайтесь, Артем Гаурович, я девочка очень понятливая. Вы скоро лично в этом убедитесь. И это, вам лучше держаться от меня подальше. Соблюдайте дистанцию. Видите?» Указав взглядом на эрогированную стратегическую зону, ехидно улыбнулась. «Змей ваш опять от рук отбился. Пора бы его приручить, а то ужалит кого-нибудь нечаянно, пока ваша невеста отсутствует». Проскользнув в дверной проем, быстрым шагом направилась в душ. «Парва фодассе!» — раздалось вдогонку грозное эхо. «Я тебя придушу, несносная с...» Всю эту русско-португальскую тираду подчеркнул резкий хлопок закрывающейся двери. «Вот и отлично! Нехрен расслабляться, Адольф Гаурович!» — подумала я, отыскав гостевую комнату в правом крыле дома. «Еще не вечер!»